С глухим стуком, который заставил голубей вспорхнуть и разлететься, как лепестки взорвавшейся маргаритки, библиотекарь приземлился на любимую крышу. Он любил футбол. Крики и драки каким-то образом пробуждали в нем память предков. Что было весьма странно, поскольку, строго говоря, его предки на протяжении веков торговали зерном и фуражом и ходили на двух ногах. А главное, страшно боялись высоты. Библиотекарь сел на парапет, свесив задние руки через край, и раздул ноздри, принюхиваясь к поднимавшимся снизу запахам. Говорят, что со стороны всегда виднее. Но библиотекарь не только видел, но и чуял. Он наблюдал со стороны за игрой, которая называлась «Люди». Не проходило и дня, чтобы он не возблагодарил магический инцидент, который внес небольшие поправки в его набор генов. У приматов все просто. Ни один примат не станет рассуждать «гора и существует, и не существует одновременно». Он рассуждает так. «Банан существует. Я съем банан. Теперь банана не существует. Значит, нужен следующий банан». Библиотекарь задумчиво очистил банан, наблюдая за разворачивающимися внизу событиями. Со стороны видно не только лучше, но и больше. Люди прибывали с обоих концов улицы, выходили из переулков. В основном зрители были мужчины, причем ярко выражены. Женщины принадлежали к двум категориям. Одних влекли сюда узы родства либо матримониальные планы, после чего они переставали притворяться, что эта дурацкая беготня их хоть в какой-то степени увлекает. Другие были пожилыми матронами, этакими милыми старушками, окруженными облаком лаванды и мяты, которые во всю глотку орали вне зависимости от того, кто побеждал «А ну, врежь ему по шарам!» и прочие наставления в этом духе. Библиотекарь ощутил еще один запах, который уже научился распознавать, хоть и не успел исследовать. Запах натта. С ним смешивались запахи свечного сала, дешевого мыла и поношенной одежды, которые обезьянья часть натуры библиотекаря пометила ярлычком «Тот парень с жестянкой». «Тот парень с жестянкой» был всего лишь еще одним слугой в огромном университетском лабиринте, но он дружил с Натом, а Нат был важной персоной. Впрочем, важная персона ошиблась. Мир не желал видеть Ната, но все-таки он пришел, и мир уже начинал сознавать его присутствие. Библиотекарь хорошо знал, что это такое. В мировом порядке вещей не существовало ниши для библиотекаря-орангутана, пока он не создал ее сам. Мироздание всколыхнулось, и его жизнь превратилась в нечто очень странное. Легкий ветерок донес еще один запах. Но это было легко угадать. Громкая девушка с банановым пирогом. Библиотекарю она нравилась. Да, она завопила и убежала, когда увидела его в первый раз. Они все пугались и убегали. Но она вернулась, и от нее пахло стыдом. Вдобавок, она признавала примат слова над бытием, и сам он, будучи приматом, тоже. Иногда она пекла ему банановый пирог, что было очень приятно. Библиотекарь ценил знаки внимания. Вряд ли он знал, что такое любовь. Она всегда казалась ему чем-то эфемерным и чересчур сентиментальным, зато ценил доброту как вещь весьма практичную. Если человек к тебе добр, ты это сразу понимаешь. Особенно, если держишь в руке пирог, которым тебя только что угостили. И она тоже дружила с Натом. Для существа, которое взялось из ниоткуда, Нат слишком легко заводил друзей. Интересно. Библиотекарь, вопреки очевидному, любил порядок. Трактаты о капусте стояли на полках в отделе «Крестоцветные», «Блит», НУССФИ 890-9046, антиблит 1-1, тогда как «Большое приключение господина Брокколи» следовало поместить в НУССД2 блит 9, а «Дау капусты» несомненно в ННСС блит плюс 60СП 55 О9НЛ, БЛИТ. Для всякого, кто имел представление о семимерной библиотечной системе в БЛИТ-пространстве, это было ясно как день. Если не забывать про БЛИТ, разумеется. А вот появились и волшебники. Они неловко шагали в тесных брюках и так старались не выделяться из толпы, что окружающие непременно обратили бы на них внимание, будь им хоть капельку интересно.